Часть пятая, глава восьмая. Методы лечения. Рано утром Ирен наблюдала за метаниями хмурого Кима и не смогла сдержать смешка. «Может быть, ты и Ромери, но ведешь себя, как обычный влюбленный мальчишка. Что, терзают угрызения совести?» Замерший на месте Дрем обернулся к сладко потягивающейся женщине и, смерив ее долгим взглядом, неуверенно кивнул. «Всегда подозревала, что мужчины умнеют только к полувеку. Да и то не все. Глупый! Ты что, намерен ее бросить? Нет. Ну и в чем проблема? Мучаешься, сомневаешься, выматываешь себе нервы. Или ты никак не можешь решить, кто из нас лучше? Так могу успокоить, я точно лучше». «Ирен, ты опять морочишь мне голову!» «Это призвание женщин, милый. Заморочить мужчине голову, закружить, заворожить, привязать и не отпускать. Но с последним у нас частенько бывает облом. Перебарщиваем. Вы, мужики, полигамны от природы. Встречаются, конечно, уникумы, но они, к сожалению, скорее исключение, чем правило. А это значит, что умная женщина должна время от времени позволять мужчине ходить налево». «Странное рассуждение». «Все-таки ты еще мальчик, несмотря на свое происхождение и возраст. Наверное, тоже особенности Ромери. Взрослеете медленнее. Впрочем, я не о том. Запомни, Ким. Настоящая женщина не та, ради которой можно бросить любую другую, а та, которой хочется вернуться, невзирая на прелести остальных». «И как эта мудрость поможет мне в моих метаниях?» «Ну, вообще-то никак. Зато сейчас ты можешь спросить себя, чего тебе больше хочется – остаться со мной или вернуться к своей вейнской пассии. И, ответив на него, на какое-то время определиться с тем, какая женщина для тебя настоящая». «На какое-то время?» «А ты думал? Как говорил один древний мудрец, ничто не вечно под луной. Все течет, все меняется. И чувства человека, его мировоззрение тоже меняются. А соответственно и предпочтения. Так что реально ты можешь определить лишь то, что важно для тебя сейчас. Кого ты любишь сейчас, кого ты ненавидишь сейчас. И никогда, Ким, слышишь, никогда не обещай ничего навсегда. Это обман, самый сладкий и самый горький. От такого, бывает, умирают, знаешь ли». К концу своего короткого монолога женщина говорила зло и резко, сверкая глазами, словно дикая кошка. И это откровенно пугало. Уж очень быстрым оказался переход от ленивой неги к холодной ярости. «Ирен!» «Иди, Ким, выспись, приведи себя в порядок и готовься к отъезду. Думаю, сегодня ночью мы сможем покинуть эту Харгову базу. Стой, стой, Ким, нет, Наверное, было бы лучше, если бы он действительно послушался Ирен и покинул ее постель сразу, как она этого потребовала, но... Дрем просто побоялся оставлять ее в том раздрае, в который женщина сама себя загнала в считанные секунды, и воспользовался единственным, пришедшим ему в голову способом. Лезть в ее пси он не рискнул. От Ирен шибало такой смесью чувств, что даже топоканскому профи из корпус сервус могло крышу сорвать. «Я опять ошиблась. С вами, Ромери, оказывается, это так просто. Спасибо, Ким. А теперь тебе действительно пора идти, если не хочешь познать на себе всю силу ревности двух женщин. Уточню, юных, глупых и чрезвычайно импульсивных женщин, которые вот-вот должны проснуться». «Ты откуда знаешь?» – удивился Ким. «Все просто. Через час их дежурство». «Дежу? Харк, нас же наверняка было слышно». «Опомнился!» «Успокойся, Хинтеон-то не будут болтать. К тому же они мне должны!» Как ни странно, но эта утренняя вспышка страсти завершилась тем, что успокоилась не только неизвестно от чего взбеленившаяся Ирен, но и сам Ким. Плохо это или хорошо, как знать. Но засыпал Дрем спокойным и довольным. Почему? Бог весть. Человек до сих пор остается самой плохо изученной скотиной на свете. А вечером того же дня Тайхрон в самом деле объявил, что погрузка окончена, и в полночь группа выдвигается в обратный путь. Глухо урчали нагруженные двигатели, тихо скрипели под колесами камни, и короткая, но очень тяжелая колонна медленно катила вниз по осушенному руслу реки, нащупывая путь с сенсорными комплексами и ПНВ. Правда, выделенный ему прибор ночного видения в отсутствии в кабине Лими и Норы Дрем бросил на пассажирское сиденье. Ему хватало и того, что предоставляла морфсистема. А учитывая, что он шел замыкающим и впереди маячил прицеп Борея, он, наверное, мог бы ехать и вовсе без каких-либо приспособлений для ночного видения. Вот только Хрон предупредил, что группа следила не только за дорогой, но и за окружающим пространством. На всякий случай. «Ким?» Едва за бортом рассвело, в кабину пробралась заспанная Лими и протянула Дрему тубу с тоником. «На!» «Спасибо. С чего вдруг такая забота?» «Привычка. А чем ты, собственно, недоволен?» «Почему доволен? И даже спасибо сказал, если ты не заметила. Эй, Лими!» «Я тут посплю, ладно?» Сонно отозвалась та и, не дожидаясь ответа водителя транспортника, свернулась калачиком на пассажирском сидении. Ким фыркнул и, выудив со своего спального места одеяло, укрыл им сладко засопевшую девушку. «Спасибо!» Возвращаться, следуя тем же маршрутам, Хрон не стал. И едва колонна, поливаемая мелким противным дождем, добралась до знакомых болот, свернул в совершенно другую сторону. «Идти тем же маршрутом опасно, поэтому пойдем через перевал», — разнесся голос топоканца по циркулярке, и на миг притормозившие машины вновь тронулись вперед, мешая колесами грязь и воду. Ким передернулся. «Да, это не горячая ванна». От ночных воспоминаний щеки юноши резко запунцовели, так что пришлось даже чуть приоткрыть боковое окно, в которое моментально ворвался холодный влажный воздух. Бррр! Ну, хоть в себя пришел. На ночь остановились на самом краю поймы все той же бурлящей реки, поступится в воде, но на твердом грунте. Лезть в центр этого месива не рискнули. Да и куда, если даже на стоянке просто выбраться из машин, чтобы размять ноги, было нереально. Но выход нашелся. На крышу. Ужинали ирпами, хотя Ром предлагал и Ирен, и Киму с подругами перебраться в Магну, прыгая все по тем же крышам, чтобы поесть человеческой пищи. Но дождь усилился, и лезть под стену из холодной воды никто не пожелал. Обиженных не было. Все прекрасно понимали, что возвращаться тем же путем, которым добирались на базу, было бы слишком рискованно. Тем более, что уйти от преследования на тяжело груженных транспортниках шансов нет. В путь выдвинулись затемно, дрожа от пробирающегося даже в салоны машин влажного холода, продирающего до костей. Или это так только казалось из-за раннего подъема? Как бы то ни было, просветы среди туч, еще недавно плотно обложивших небо, все встретили с радостью. Циркулярка тут же наполнилась голосами, и только грозный рявк Ирен заставил людей примолкнуть. «Вышли в Морейн. Молчание в эфире». Хватило одного этого замечания, чтобы гомон стих окончательно. Ким хмыкнул и, развернув панель с клавиатурой под голопроектором в сторону сидящей рядом Норы, кивнул на прибор. Второй канал. Закрытая линия с ее передатчиком-сканером. Спроси у Ирен, что это за Морейн такой? Это я тебе и сама могу сказать. Слушаю. Морейн — это условное название территории, находящейся под влиянием города Морн. У них одна из самых мощных станций слежения. Накрывает территорию радиусом в 800 километров. И их внимание нам лучше не привлекать. Что, настолько мощная станция, что может отслеживать даже переговоры в группе? Ходят такие слухи. А у Вейна? Очень натянутые отношения с Морном и его жителями. Понятно. Что ж, будем надеяться, что нам удастся миновать их территорию без шума и пыли. И им действительно это удалось. Возможно, потому, что маршрут движения колонны, проложенный Хроном, цеплял земли Морна лишь самым краешком. Так что уже через 40 километров колонна свернула в сторону и втянулась в узкую долину меж двух отрогов синих гор, надежно прикрывших их от чуткой станции злых морейнцев. Дорога, если можно так назвать направление, по которому двигалась колонна, постепенно забиралась все выше и выше в горы, так что к вечеру они остановились на ночную стоянку посреди снежных наносов. Машины покрылись коркой льда, а грязь, килограммами налипшая на их борта, промерзнув насквозь, превратилась в натуральный камень. Холод. Здесь царят только снег, лед и холод. Ну, хоть поужинать по-человечески удалось, и то хорошо. А Ром расстарался, словно извиняясь за пропущенный вчера ужин, и накормил всю группу чуть ли не праздничным обедом. Такого Ким даже в его доме не едал. Правда, в этот раз пришлось обойтись без алкоголя, но вздыхал по этому поводу разве что сам Ром при молчаливой поддержке Тарна. Остальным и так было хорошо. А следующим утром отчаянно буксовавшая в снежниках колонна, спасавшаяся только выведенными на рабочий режим дроидами с натугой вытаскивавшими транспортники из заносов, наконец добралась до перевала. Задерживаться в седловине меж двух горных вершин они не стали, и, сверкнув солнечными бликами на обледенелых бортах, тут же начали спуск вниз, снова к дождям и грязи.